Зимой все выходные Джека были заняты борьбой. Эмма часто брала машину и ездила смотреть его поединки. Сама она бросила бороться и снова стала толстеть. Как известно, она была не дура поесть, но одновременно любила подергать гантели. То она начинала курить, то бросала, то набрасывалась на еду как очумелая, а то переставала есть вовсе и отправлялась подыхать в спортзал. Потом цикл начинался снова, но Эмма считала бессмысленным пытаться остановить этот маховик. Ей нужен был Ченко, ее любимый спарринг-партнер. Но тот не просто остался в далеком Торонто, а сидел там в ожидании операции по протезированию бедра. Борис вернулся в Белоруссию по семейным делам, как сообщил Эмме Павел, уехавший в Ванкувер. Сам он женился на незнакомке из Британской Колумбии. Она села к нему в такси в Торонто. Когда пошел второй эксетерский год Джека, Эмме исполнилось 22, а Джеку 15. После борьбы, обычно матчи устраивались по субботам, Эмма везла его в город Дарем, штат Нью-Гэмпшир, смотреть кино. Ехать было недалеко, и к тому же в Дармском университете был свой кинотеатр, где показывали кино самой высокой пробы, как старое, так и новое, как местное, так и заграничное. В Эксетере же крутили только старые американские фильмы. Джек влюбился в дорогу Феллини и посмотрел ее много раз, неизменно с пенисом в руке у Эммы. Оба решили, что в прежние времена Ченко вышиб бы из персонажа Энтони Квинна «Последнее дерьмо», а теперь уж нет. С искусственным-то бедром. Сладкая жизнь Джеку не очень понравилась, ведь Марчелло Мастрояни играет плейбоя, как раз такого, каким он воображал папу, вечного искателя сексуальных приключений, каким Джек боялся стать. А 8,5 так и вообще оставили его равнодушным. Снова из-за Мастрояни. Феллини вернул себе Джека Амаркордом. Эмма уже видела этот фильм в Нью-Йорке, но настояла, чтобы он поехал с ней смотреть его в Дарем. Очень ей хотелось видеть, как он отреагирует на табачницу с гигантскими грудями. Держа Джека в пенис в руках, Эмма узнала ответ от малыша раньше, чем от самого Джека. «Конфетка моя, вот это настоящая женщина постарше, правда?» Они выучили имя малоизвестной актрисы, исполнительницы роли этой торговки из Римини. Теперь, когда Эмма звонила Джеку в общежитие в Эксетер, она периодически изображала итальянский акцент и говорила так: «Per favore, voglio parlare con Jack Burns». «Кви его спрашивает. Скажите ему, что Мария Антониетта Белуцци». Чаще Эмма представлялась сестрой Джека. А он перестал звать ее сводной, просто говорил «моя старшая сестра». В Эксетере не нашлось никого, кто сказал бы на это, что Джек и Эмма не очень-то похожи друг на друга, если не считать Эда Маккарти, спарринг-партнера Джека, который иногда очень хорошо замечал мелочи, а иногда не замечал их вовсе. Однажды на тренировке он забыл надеть бандаж, и его пенис вывалился этаким слизняком на мат. Тут-то на него и наступил его партнер весом 80 кило, как и сам Эд. Джек тоже решил наступить Маккарти на пенис, когда тот так отозвался об Эмме. «Жаль, что в вашей семье вся красота досталась тебе, Бернс. Твоя сестричка больше похожа на борца, чем ты сам». Разговор этот состоялся в раздевалке. Обычной раздевалке с деревянными скамьями, металлическими шкафчиками, цементным полом. Джек захватил снизу левую руку Маккарти, а правой его шею и дернул его вниз. Тот попытался вырваться и перенес вес на внешнюю часть правой стопы, но тут Джек сделал ему подножку, и Маккарти со всего размаху приземлился голой задницей на цементный пол, одновременно ударившись спиной о металлический шкафчик и локтем о деревянную скамью. Джек решил, что сейчас Маккарти встанет и вышибет из него последнее дерьмо, но тот остался сидеть. «Берн, знаешь, а ведь я могу вышибить из тебя последнее дерьмо», — сказал он. «Ну, чего ж ты тогда ждешь?» Даже в последний год в школе он ни разу не вышел против соперника весом более 65 кило. Джек дорос только до 173 сантиметров, и то, если вставал на носки, и лучшие результаты показывал при весе 61 килограмм. В последние два года Джек был одним из лучших борцов в Эксетере. Эд Маккарти никогда не добивался даже средних результатов, и в борцовском поединке Джек побил бы Эда без вопросов, но не в драке. Даже самый неумелый соперник весом 80 килограммов может победить технически более сильного противника, который весит 61, и этот-то знал. Джек не забыл совет мистера Рэмзи. И вот на счастье Джека у него снова оказались зрители. «Эд, приличные люди не станут называть сестер своих товарищей уродинами», — сказал кто-то из легковесов. «Сестра Бенса уродина страшенная», — ответил на это Маккарти. Это и спасло Джека. Не агрессивность Маккарти, а то, что он решил настаивать на слове «уродина». В Эксетере не было никаких правил про вежливость и запретов на уничижительные слова. Скорее даже наоборот, упорный интеллект поощрял учеников смеяться над теми, кто был слабее в академическом плане. Но все же и там учились ребята, для которых сестры были святы, особенно не очень красивые. А Эмма мало того, что красотой не блистала, так еще и отличалась избыточным весом. «Эй, Маккарти, а кому досталась вся красота в твоей семье, а?» — спросил тяжеловес по имени Герман Кастро, родом из Эль-Пасо, штат Техас. Стипендиат. Он неплохо боролся, но несколько схваток выиграл только потому, что просто насмерть перепугал соперников. Он выглядел так устрашающе, что никому в голову не приходило произносить слово «урод» в его присутствии. «Герман, я не с тобой разговаривал», — ответил Эд. «Но а вот теперь ты разговариваешь со мной, понял?» — сказал Герман Кастро. И на этом дело кончилось. Точнее, оно бы кончилось на этом, если бы Джек так захотел, но его чувства к Эмме были слишком сильны. Эд Маккарти не был уродом. Разве только его пенис приобрел уродливый вид после того, как на него наступили. Но и красавцем тоже не был, даже близко. Девушки у него не имелось до самого последнего года, и лучшее, что он смог раздобыть, было испуганное рыжее существо с веснушками из 10 класса. Ей только-только исполнилось 16, а Эду 18. Разумеется, они не спали друг с другом, но для обоих это был первый настоящий роман. Джек сначала думал соблазнить ее. Не для того, чтобы спать с ней, слишком пугливой и юной она выглядела, а только чтобы настроить ее против Маккарти, который посмел так оскорбить Эмму. Пусть заочно. Джек нашел подружку Маккарти в кафетерии, она стояла у салатной стойки. Пока продолжался борцовский сезон, Джек жил на одном салате, иначе ему не удалось бы удержать вес на уровне 61 килограмма. На завтрак он ел хлопья, иногда банан, на обед салат, на ужин тоже салат, иногда еще один банан.